Последствия неверной геолокации. Кроме правильного понимания намеков, в прошивке любого нормального парня обязательно должен быть корректно встроенный GPS. То есть, понятное дело, что очень хорошо ловить момент и тут же реализовывать его в нужное тебе действие. Но необходимо еще и грамотно определять верное местоположение для реализации того самого действия. Ведь голова может отрубиться, мозги потечь, а член встать и не падать ни хера. И все это в совершенно неподходящем для таких дел месте. Вот как раз мой вариант. Потому что очень круто целовать и тискать рыжую ведьмочку, круто ощущать дрожь ее тела и понимать, что именно ты – автор всего этого карнавала. А потом вас прерывают на самом интересном. Это когда ты уже прижал ее к стене, задрал юбку и вовсю изучаешь завоеванный плацдарм. Пока что только пальцами, но и основные силы уже на подходе. Заряжены и готовы. Того и гляди, без итоговой команды. Стрельнут. И тут по фэншую хозяева писки устраивают салют. Ну а чего бы нет. Можем и устраиваем. Взрывы раздаются настолько неожиданно, что я даже не сразу останавливаюсь, на полном серьезе решая, что это в голове у меня фейерверки случились. И не удивляюсь. Рыжулька нереально сладкая, словно морок, тягучая. С ней что угодно может быть. И разноцветные огни перед глазами, и грохот. Но на втором взрыве доходит, что все это жжж неспроста. Да и Светочка застывает в моих руках, а затем ощутимо вздрагивает, осознавая положение. Правильное, с моей точки зрения. Очень правильное. А вот с ее не очень, судя по дальнейшим действиям. Она приходит в себя и тут же срабатывает рефлекс. По крайней мере, второй раз по роже – это, как там правильно в биологии называется, закрепление действия? Ну вот, похоже, что и закрепилось. Пока я пытаюсь найти нужные слова, чтобы уговорить рыжую продолжить общение в другом месте, она успевает сделать очень много. Отоварить меня по лицу, прошипеть что-то матерное, соскочить с моих пальцев и свалить в ту самую незаметную дверь, через которую сюда и вышла. А я остаюсь, дурак дураком, с горящей щекой, стоящим членом и мокрыми пальцами. Стою, выдыхаю, щурюсь на фейерверк. Нюхаю пальцы, побывавшие в ней. Трогаю языком. Сладко. Сука. Если бы не гребаный пафос тупого мероприятия, я бы уже вколачивал Светочку-конфеточку в стену дома. С обоюдным удовольствием. Но нет. Не случилось. А потому я роюсь в кармане, достаю ту самую сигаретку, которую отобрал у рыжульки. Подкуриваю. Вишневое дерьмо, но все равно торкает немного. И успокаивает. Мне сейчас как раз надо. Пока курю и смотрю на разноцветные всполохи фейерверка, приходит понимание, что все правильно случилось. Так, как надо. Потому что если бы я сейчас Светочку трахнул, что было бы? Ничего хорошего. Для меня бы точно все завершилось. А так? Еще поиграем. Василич не в курсе, что моя легенда не легенда больше, вернее, что я ее немного модифицировал. И не надо ему этого знать. Попрыгаю еще. Может, чего-то выпрыгаю. Главное все же Светочку не трахать. Невыполнимо ни хера. Но мы трудностей не боимся, и все невыполнимое выполняем. Кто не верит, смотрите на мою сестренку. Она живой пример, как невыполнимое становится вполне себе реальным. Я докуриваю, провожу короткий аутотренинг, убеждая себя, что все правильно, все так, как надо. А то, что член ноет и яйца подтянулись, так это ничего особенного. Гимнастика, бля. После этого захожу в помещение обратно, сканирую толпу. Рыжей макушки нигде не видно. Куда делась? Рядом образовывается та самая девчонка, что полировала мне коленки на диване. «Максик, Максик, пойдем, я тебе что покажу?» И пальчиком так по груди. «Нет, крошка, ничего нового ты мне не покажешь, это 100%. Я усмехаюсь, убираю ее пальчик от себя. «Как-нибудь в другой раз, малыш», — отвечаю, продолжая рыскать взглядом по собравшимся. «Рыжая может быть где угодно, в том числе и наверху, в одной из комнат этого здоровенного мавзолея. От одной мысли, что она свалила туда с тем самым мажорчиком, например, в голову бьет бешенством. Потому что так не пойдет. Я ее, получается, завел, разогрел, а сливки кто-то другой снимет? А не слишком ли дохера кондитеров?» «Старецкую ищешь», — понятливо фыркает девчонка. «Она умотала домой. Как бешеная пронеслась, прикинь, словно ее за жопу укусил кто-то». «Ага. И я даже знаю, кто. Интересно, одна?» «Одна», — договаривает девчонка, словно услышав мои мысли. «Она все время одна сваливает, Динамо потому что». Тут она понижает голос, опять ведет пальчиком по груди, прижимается сильнее, чтобы интимно хрипнуть в ухо. «В отличие от меня». «Тогда, я думаю, малыш, у тебя не должно быть проблем с развлечением на сегодня, да?» Я опять отстраняю ее и топаю тоже на выход, по пути давая пять нескольким восхищенным фанатам. Прикольно, неделю в универе уже фанатов завел. Не тем я последние 5 лет занимался. Ой, не тем. На улице торможу у своей малышки, глянцево-красной. Разглядываю. Да. Чего-то фанаты странные пошли нынче. Никакого эстетического чувства. Царапины на глянцевом боку смотрятся совсем не по фэншую. И не то чтобы я злился, похер, но сам факт. На кой хер было портить байк? Испугались попортить рожу? «Что, долбак, машину тебе попортили?» «А, нет, не испугались. Разворачиваюсь, считаю смертничков. 3. Маловато будет. Хотя откуда им знать? Сын прокурора, у которого я, кстати, и отбивал этой зимой Светочку, никому ничего не скажет еще очень долго. И друзья его тоже. На зоне таких обычно не слушают, сразу под шконку загоняют». Так что про мои подвиги никто не знает, хотя эту тему мы с Васильичем прорабатывали. На случай, если все же кто-то чудом меня сфотографирует. Зря, наверное. Никто меня не узнал. Кроме Светочки, конечно. Да, особо не напрягаюсь, только чуть в сторону смещаюсь, так, чтобы за спиной был глянцевый бок машины. Кто его знает, вдруг они предусмотрительные, и сейчас сзади ко мне еще парочка идет. А так, обзор прекрасный. Места немного, сразу все не навалятся, будут только друг другу мешать. «Ай-ай-ай!» — притворно сожалеет один из мажорчиков. Тот самый, что Светочку лапал. Только теперь его узнаю и прямо радуюсь. Хотел искать, а не надо. Праздник просто. «И кто же это так?» «Не знаю». «Может, ты кому-то не нравишься?» «Да я не баба, чтоб всем нравиться». «Точно? А кто ты? Бутылки хорошо кидаешь. Бармен». «А ты, судя по губам сделанным, сосешь хорошо. Ребят, он как, хорошо сосет?» Поворачиваюсь к приятелям мажорчика, подмигиваю. И, судя по вытянувшимся, оторопевшим рожам, они сейчас как раз мучительно подсчитывают слои оскорбления. Мажор тем временем с криком «Чё сказал, сука?» кидается на меня. Напарывается на удар ногой в челюсти, с воем катится по асфальту. Его друзья оторопело переглядываются, потом смотрят на своего приятеля, потом на улыбающегося меня. «Сука, да чё ж вы такие тормозные-то? Я за то время, пока думаете, уже 5 раз могу успеть вас раком поставить». Выдыхаю, когда они бросаются на меня одновременно. 2 ударами решаю ситуацию. Бля, избиение младенцев. Аж стыдно чего-то. Наклоняюсь, забираю 1 кастет. Херовый. Такие для понтов покупают за серьезные бабки богатенькие мальчики. У 2 выкидуху. А вот у мажорчика в кармашке нахожу кое-что интересное. Присаживаюсь над ним, немного добавляю кулаком в солнышко, чтоб перестал выть и в себя немного пришел. Мажор в самом деле выть прекращает, начинает сипеть и задыхаться. Вот ты только коньки тут не отбрось, малохольный. «Какого хера лезешь, если драться не умеешь?» — миролюбиво спрашиваю его. «А если б я разозлился?» «Ты...» — хрипит он, но дальше дело не заходит. «Так, вот только сознание тут терять не надо. Я еще не все выяснил». Аккуратно подхватываю и приваливаю к машине спиной. Достаю из кармана влажные салфетки. Очень удобная и нужная вещь. В любых ситуациях выручает. Вытираю его рожу практически отеческим движением. Мальчишка совсем, года на два меня младше. И на целую жизнь. Приглядываюсь. В неверном свете фонарей стоянки довольно сложно определить, но, похоже, под кайфом парнишка. Показываю ему маленький сверточек. «Это чего?» «Пошел ты!» — он уныло матерится, сплевывает кровь. «Нормально я ему всадил. Стоматолог точно не помешает». «Дурь? У кого берешь?» «Отвали нахуй!» «Ну-ну, потом расскажешь. А я скажу, где чище брать». Подмигиваю, встаю и, аккуратно обойдя валяющихся и стонущих на разные лады парней, топаю к байку. Поднимутся они еще не скоро, если только кто-то не обнаружит. Но, судя по тому, что вписка полным ходом идет, разве что чудо случится. Уработал я их неплохо. После таких ударов только в кино сразу на ноги встают. А в реале нифига. Прячу в карман джинсов сверточек, усмехаюсь. Нормально получилось. Несмотря на изначально неверное определение моего личного GPS, из-за которого с личной жизнью сегодня не срослось, кажется, дело пошло. Васильич будет доволен.